вероятно, были искренне поражены известием о его смерти. Осталось ли в народе это чувство потери в годы, непосредственно последовавшие за его смертью? А если осталось, долго ли оно проживет? Все зависит от советской системы, созданной Лениным. В настоящее время все еще невозможно сказать, прочно ли утвердилась эта система в России. Невозможно рассуждать и о ее распространении по всему миру. Новая волна военного коммунизма, которая стала подниматься с конца 1927 года, привела к новому витку борьбы в России, в городе и в деревне. Коммунистическое правительство полагает, что пришло время для начала перемен на экономическом и духовном фронтах. Эта новая коммунистическая волна захлестывает практическую программу новой экономической политики. Можно сказать, зачеркивает практические выводы, сделанные в соответствии с ленинской волей. Однако эта воля вышла из глубин марксизма и логически продолжает ленинизм. Это течение не противоречит ленинизму, но продолжает его в другом направлении. Будущая роль ленинизма в России и во всем мире зависит поэтому от той судьбы, которая ожидает коммунистическое правительство в России. От этого также зависит историческая оценка личности и политического руководства Ленина. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. Звукорежиссер Игорь Апарин, читал Юрий Заборовский.